Введение. Осознанность с дыханием, анапанасати, есть совершенная самодостаточная практика медитации. Она представляет собой логически завершенную систему и приводит к высшей реализации магга-пхала, который является ниббана, нирвана, санскрит. Благодаря своей полноте анапанасати отличается своим объектом от других медитационных практик – каммадхана. В этой практике единственным объектом медитации является дыхание. Именно поэтому нам не нужно делать никаких предварительных приготовлений, чтобы начать практиковать. Дыхание всегда с нами. Осознанность с дыханием, анапанасати, исключительно удобный метод практики, потому что, как это было только что замечено, не требует от нас поиска каких-либо предметов или дополнительных приготовлений. Когда практикующий готов заниматься, дыхание всегда здесь, к его услугам. В различных школах существует большое разнообразие объектов медитации, где изучающие медитацию зависят от каких-либо предметов, таких как цветные диски, мертвое тело и так далее. Принимая в качестве объекта дыхание, медитирующий всегда будет иметь этот объект при себе, так как дыхание сопровождает нас повсюду, где бы мы ни были. Таким образом, мы имеем полное право сказать, что анапанасати является удобной практикой. Еще одной заслуживающей внимания деталью практики является тот факт, что техника осознанности с дыханием не сопряжена с разного рода опасностями. Дыхание является исключительно изысканным объектом медитации, работа с которым не приводит к появлению страхов, эмоционального возбуждения, нервных потрясений или состояний замешательства. В этом смысле оно сильно отличается от тех видов медитации, где, например, объектом созерцания является мертвое тело. В результате созерцания трупа у практикующих зачастую появляется большое чувство страха или отвращения. Иногда можно услышать истории о том, как кто-то повредился рассудком в результате своей практики. Хотим заметить, что тот, кто решил осваивать технику осознанности с дыханием, не подвергает себя риску сойти с ума. Иногда случается так, что у кого-то просто не получается практиковать. Он не может войти в процесс. Этот факт говорит лишь о том, что такой человек оказался не способен медитировать, и не более того. Это отнюдь не значит, что существует опасность того, что он сойдет с ума. Если кто-то заявляет, что он или она, практикуя медитацию анапанасати, повредился рассудком, это будет неправдой. На самом деле, иногда находятся те, кто делают подобные заявления, но эти люди находятся во власти недоразумений. Вот почему я говорю, что их подозрения ошибочны. Возможно, они практикуют какой-то другой вид осознанности с дыханием. Не тот, о котором пойдет здесь речь. То есть эти люди практикуют не тот вид анапанасати, которому учил Будда, что записан в палийских рукописях и который я принял за стандарт в практике. Стандартная техника осознанности с дыханием никогда не приведет к помешательству. Если кто-то не может практиковать, то это лишь означает, что у него не получается. Вот и все. По поводу тех, кто повредился рассудком, мы сделаем два предположения. Либо изначально намерения таких людей не были чисты, либо они уже находились на краю сумасшествия. В первом случае такой практикующий преследует некую свою цель, отличающуюся от постижения Дхаммы. Он ищет результаты, которые заключаются не в успокоении и умиротворении ума, что, как учил Будда, является задачей медитации. Скорее, эти люди идут против Дхаммы и медитируют для того, чтобы добиться каких-либо магических или сверхъестественных способностей, или же преследуют еще какие-то свои эгоистические интересы. Действительно, медитация при неправильных побуждениях легко может стать причиной помешательства. Во втором случае речь идет о том, кто уже стоит на пороге сумасшествия. Можно сказать, что он уже во власти безумия, но либо об этом не догадывается, или же просто не показывает этого остальным. Когда такой человек серьезно приступает к развитию своего ума, он может легко перешагнуть этот порог и проявить признаки сумасшествия. И, конечно же, в обоих случаях было бы неправильным сказать, что кто-то повредился рассудком, практикуя осознанность с дыханием. Для обычных нормальных людей, кто практикует анапанасати так, как об этом пойдет речь в данной книге, не существует никакой опасности повредить свой ум.